Мы сидели на балконе среди студентов-консерваторцев. У некоторых из них на коленях лежали развернутые партитуры, кажется, еще не отпечатанные, переписанные от руки. Не стану утверждать, что я в тот вечер сразу и навсегда излечился от невосприимчивости к музыке. Но поворот, решительный и важный, произошел. Как я благодарен своим друзьям тех давних лет, что они не махнули на меня рукой, не исключили из слушания музыки. А ведь и исключать не нужно было. При тогдашнем юношески ранимом самолюбии хватило бы иронической реплики, чтобы я почувствовал себя среди них, понимающих и знающих, лишним. Этого не случилось. Прошло много лет. Уже давно серьезная музыка для меня необходимость, потребность, счастье. А ведь можно было навсегда и непоправимо разминуться с ней и обездолить себя. Этого не случилось. И потому что я не встал в позу человека, который, не понимая чего-нибудь, говорит вслух или мысленно, ну и не надо. И потому что не захотел притворяться, делая вид, что понимаю, когда еще был очень далек от этого. А больше всего благодаря моим друзьям. Им мало было наслаждаться самим. Им хотелось и меня приобщить к своему пониманию, к своей радости. И это им удалось. Удалось вполне. Среди многого, чем одарили меня мои, увы, недолгие годы студенческой юности, это был один из самых больших даров. Горькая тема. Недавно мне в троллейбусе уступила место молодая женщина. Кровь ударила в лицо. Я смутился. «Спасибо, что вы, не надо», — сказал, не садясь. А она, стоя передо мной, снова приветливо и, увы, участливо предлагала мне сесть. Потом тоже смутилась и тихо сказала: «Извините». Так мы и остались стоять и испытали несказанное облегчение, когда на освобожденное ею место сел другой пассажир. «Почему ты такой мрачный?» — спросили меня дома. «Ты себя плохо чувствуешь?» «Нет, неплохо», — ответил я. «А мог бы сказать, я себя чувствую отвратительно». Позади был целый день работы в библиотеке, увлеченный, как мне казалось, успешный. Настроение, оно у меня определяется тем, как шла работа, было хорошим. Но в него ворвалось напоминание о возрасте. Долго я был среди окружающих самым младшим в классе, самым младшим на курсе в институте и в студенческой компании, самым молодым преподавателем на кафедре, потом самым молодым заведующим отделом в редакции. И даже когда скорая помощь доставила меня в больницу, и врач сказал: «Рановато это с вами», я, 35-летний, оказался самым младшим в огромной, человек на 15 палате. А потом однажды меня пригласили на юбилейный вечер литературной студии Дома пионеров, в которой я занимался школьником. Было это в конце 60-х годов. Студия отмечала 30-летие. Руководительница, предоставляя мне слово, сказала торжественно: «Выступает старейший питомец студии». Я улыбнулся, мне было тогда 45. Старейшим себя не ощущал. Мне казалось, жизнь началась недавно, и все впереди. Ведь мне было всего 23 года, когда окончилась война, и я вернулся с фронта. И тогда, когда начал работать в газете, мне по-прежнему казалось, все еще впереди. Возраст напоминала себе не изменениями в здоровье, хотя госпитали и больницы рано ворвались в мою жизнь. Но с кем в нашем поколении было иначе? Возраст напоминала себе по-другому. Перечитывая любимые книги, вначале замечал, что сравнялся годами с их героями, потом обогнал их. Потом я стал старше, чем был мой отец, который погиб на фронте, когда ему был 41 год. Старше, чем мама, которая умерла, когда ей было 46. В юности я прочитал в книге Вересаева «Размышления о старости». Вересаев, а было ему тогда, когда он писал их 60 лет, рассуждал, что старость приносит человеку не только неизбежные тяготы, но если он мудро относится к ней, и радости, неведомые другим возрастам.